«Либо вы, либо вас», — раздался насмешливый голос Змеиного Саннина. Когда нынешний состав Кабура стоял на полигоне напротив звуковиков, людей Орочимару. «Покажите мне свою силу. Докажите, что вы, иномеренцы, куда сильнее обычных шиноби, Тори, Мишка». Из разбитой губы и левой брови текли струйки крови. Дыхание совсем сбилось, но и Курами старалась говорить как можно ровнее и спокойнее. «Очнись. Не давай этой Жанне помыкать тобой. Отсекайте слабых». Эхом звучал баритон змея. Его фразы, сказанные давно, так не кстати разносились в голове. «Убивайте тех, кто стоит на пути к вашей цели. Ты не кукла Жанны, не подчиненная Орочимару». Каланза не сдавалась. «Ты Тори, очнись же. Прошу, убивайте. Не жалейте. Таковы правила этого мира». Рука с Кунеем задрожала. Однако взгляд оставался таким же стеклянным и непреклонным. Тори резанула холодным лезвием по животу противницы, рассекая демоническую печать. Пронзительный крик Икурами раздался в унисон с ревом панд, которых Шизуи никак не могла одолеть. Они были слишком сильны, да настолько, что ни техники Футона, ни Суитона не помогали, а атаки всем режущим и острым медведи даже не воспринимали всерьез. Не зря Тамерлан так шугался их, они ведь похожи на него. У них тоже имелась регенерация. Это очень усугубляло положение младшей Каланза. Но сейчас речь не о тюке, а об руке. И Куглуха выла от боли. Порез хоть и не был слишком глубоким, но все равно разрушил ментальную связь с призывными демонами и не давал бедной Ару разогнуться из погибели. Тори отпустила волосы оппонентки и, шатаясь, отошла куда подальше. И Курами дрожала, не смея убрать руку от кровоточащейся раны. У нее промелькнула мысль о надвигающейся кончине от потери крови, ведь нельзя забывать, что некоторую долю жизненно необходимой красной жидкости сперла техника кровавого клона. «Тори, Тори», — выдавливала из себя Каланза, сама до конца не зная, чего этим добивается. Но результат все же был. Сознание Мишки металось до последнего, у той вдруг закружилась голова, взгляд становился то туманным, то наоборот прояснялся. В ушах стояли обрывки фраз Курами и Орочимару, и девушка была без понятия, кого слушать и что делать. Убивать, очнуться, не жалеть, перестать быть куклой. Череп просто раскалывался. Дрожа всем похуже осинового листа, а руки умудрилась встать на ноги. Печати, естественно, уже не было, а кровь так и текла по животу и пачкала собою зеленую траву. Прихрамывая, старшая Каланза уже была в двух шагах от Тори, застывшей и судорожно решающей свой внутренний конфликт. Тори, в руке и Курами был тот же Куней, ранивший ее саму минутой назад. «Прости», — она резко нанесла удар. Молния, которой Ику покрыла оружие, пронзила Мишку насквозь. Ровными струйками потекла кровь изо рта девушки. А руки. Глаза Тори снова прояснились. Она впервые заговорила своим, пускай сейчас с хриплым голосом. Но и это длилось недолго. Спустя секунду жизнь в ней вновь потухла. «Спасибо. Потухла. И теперь уже навсегда». Руки Камиля были дьявольски большими, и все старались прихлопнуть Шизуи, как мошку. Его способности походили на техники клана Акимичи. Парень то увеличивал, то уменьшал, то жутко выворачивал свои конечности, точно какой-то пластилин. Стоило Тюке использовать свои дзюцу Футона или Суитона, как Кабуровец воспроизводил что-то из Датона и блокировал все атаки. К несчастью, воздух и вода были гораздо слабее земли. Телеги с недовольством подметила, что в битве против такого фрукта обойтись без руки и ее Райтона будет больше, чем просто сложно. Жаль, однако, что она потратила всю свою чакру на призыв и теперь вряд ли сможет использовать хоть какие-то техники. Что-то стукнуло в голову, это вопрос. Шизуи замерла. Но если у Ику нет чакры, а ее демоны носятся с пандами, то как же она защищается? Ответ с небес так и не спустился. Точнее, спустился, но не совсем ответ. Тамерлан с каким-то истеричным возгласом летел на Тюку, и если бы она вовремя не отпрыгнула в сторону, то столь внушающая трещина появилась бы не на земле, а на телеге. «Снова ты!» — удручающе прошипела Каланза и еле подавила вскрик, когда наклонилась, третьим глазом почувствовав позади себя опасность, что предстала в виде огромного кулака Камиля. Шизуй была просто Шизуй, а не псевдо-Шизуй, потому и скорость ее была гораздо хуже, чем у Люцифера. Она еще пару раз смогла увернуться от ударов Камиля и Тамера, но в один момент ловкость сыграла с ней злую шутку. Тюка не успела отскочить и за это получила поддых. Она оторопела и снова потерпела удар, но на этот раз не от Камыча, от Тамерлана. А дальше начался футбол между парнями, а роль мяча досталась младшей Каланза. Когда она пропустила по себе 4 удара, летя то к одному кабуровцу, то к другому, Телеги все же нашла в себе силы прервать матч и вырвалась, уйдя на несколько метров от игроков. Острая боль пронзила тело, Шизуи издала хрип и рухнула на одно колено, руками опираясь на землю, не давая себе в конец потерять равновесие и залечь. Кобура уже надвигались к ней, двое на одну. С тяжелым дыханием выразила свое недовольство Шизу. Нечестно. Сами с сестрой виноваты. Надо было башками думать, прежде чем переть на такую толпу. Тамерлан усмехнулся, чванливо смотря на противницу сверху вниз. Так что теперь не жалуйся. Он взглянул на замершего Камиля, как на человека второго, а то и третьего сорта. Тамер вдарил ему по плечу, прогоняя. Свали. Иди помоги той дуре. Непонятно, кого именно из своих напарниц он имел в виду. А с этой? Тамерлан повернул голову к Шизуе и оскалился. Я разберусь сам. Телеге захотелось встать и вмазать противному пацану в его не менее противное лицо кулаком, но, увы, от многочисленных ушибов, что ей нанесла эта сволота, Тюка не могла даже приподняться. Жутко колола в районе правого бока, и Шизу искренне не хотела знать, что там произошло с ее ребром или ребрами. Пока идет бой, она должна забыть о своем здоровье и сражаться до конца. Когда Камиль, будто безвольный раб, уже развернулся и зашагал прочь, в голове Шизуи заговорила икурами. «Заставь Камиля вспомнить, кто он, и очнуться». Голос исчез так же быстро, как и появился. Ару использовала телефонную технику и, быстро дав младшей наставление, оборвала ментальную связь. Видимо, Аруки была где-то рядом и наблюдала. Но, исходя из того, что она лично не пришла на помощь, Тюка решила, что она чутко не боеспособна. Может быть, она одолела Тори, раз уже задравший призыв панк исчез, и сейчас была совсем без сил. Так или иначе, прислушаться к совету стоило, еще как. «Камиль!» — воскликнула Шизуи. Тамер выразительно повел бровью, а названный так и не остановился, будто и не услышал. Тюка прекрасно понимала, что в таком печальном состоянии не сможет дать отпор иномирянскому подрывнику. И это значит, что лишь ее хороший друг со школы, Пухличи Петросян всего их бывшего класса, способен ей помочь. Поэтому, набрав в легкие побольше воздуха, Каланза отчаянно закричала. «Камиль!» Парень остановился. «Что ты, блядь, делаешь?» Недоумевал Тамер. Пока он медлил с расправой, у Шизуи было время, чтобы спасти себя. «И вправду, что ты делаешь? Что ты здесь забыл?» Телеги настойчиво сверлила спину затормозившего одноклассника. «Ты ведь Камиль, ты ведь добряк. Ты безумно хороший парень. Так почему, же, черт подери, ты связался с этим злом?» Одним словом обобщила Каланза всех кабура. «Ты тут промывку мозгов не устраивай», — просек фишку Тамерлан и так пнул девушку, что она отлетела на пару метров. Будучи не в силах даже подняться с земли, Шизуй продолжила кричать. «Не дай им подавить твою личность. Борис, Камиль, Борис, Хари уже». Тамерлан в один миг оказался у лежачей девушки и поставил свою ногу ей на живот и надавил. «Ты сильный. Ты очнешься, Камиль». Тюка морщилась от боли, но отказывалась сдаваться. «Спасения нет, неужели не допирает? Тем более от меня». Склонившись к лицу жертвы, процедил кабуровец. «И пока мне выдался шанс, я буду мучить тебя. Медленно и сладко». Звучало необнадеживающе. Шизуй завопила еще громче. «Камиль, помоги. Очнись уже». Она даже не знала, ушел парень или так и остался стоять спиной к ним. Сейчас перед взором телеги была только надменная рожа врага. «Камиль». Тамер вытащил из-под сумки Тюки Куней. Крутанув его на указательном пальце, он, не тая улыбки, произнес. «От внешности зависит многое в жизни человека, не так ли? Когда ты красивый, окружающие относятся к тебе лучше. Но если ты таким не являешься, то становишься изгоем общества. Как и я стал им по вашей, Каланза, вине. Прошло уже столько лет, а Тамерлан не забыл прошлых обид. Они долго копились в нем и не давали жить. Теперь же, когда обидчица под его ногой, он наконец-то может излить всю свою злость». Парень крепко сжал ножик в руке. «Хватит быть марионеткой». Шизуй все старалась достучаться до одноклассника, открыто игнорируя другого. Тамер взъелся еще сильнее. «Ты тупая, телеги». Он размахнулся и резанул кунеем щеку Тюки, отчего та вскрикнула, но продолжала звать Камиля. «Не понимаешь, что я буду резать тебя до последнего, пока ты не станешь слезно умолять меня о пощаде. Я изуродую все твое лицо так, что от него останется лишь кровавое месиво». Пропускать слова Тамера мимо ушей было невозможным, но Шизуй старалась. Ей стало страшно от мысли, что этот безумец может сделать ей улыбку Джокера или еще что похуже. Она, еле сдерживая слезы, пуще прежнего закричала: «Камиль, зло не могло поглотить тебя полностью. Ты еще жив, ты там, под иллюзией. Пожалуйста, очнись. Помоги мне, этот псих же убьет меня. Что ты, я передумал». Тамерлан стал медленно проводить острием кунея по той же раненой щеке Шизуй, но уже сверху вниз. На лице младшей Каланза постепенно вырисовывался крест. «Убив тебя, я лишь облегчу твое существование. Мне это не по духу. Теперь я понял, что будет куда лучше, если ты останешься жить такой. Камиль, Камыч, очнись, черт тебя дери». Телегий заплакала. «Надежда мрет последней, да», — усмехнулся Тамер. «Каланза, да чего же ты сейчас жалкая? Интересно, а как ты запоешь, если я выколю тебе глаз? Могу даже дать возможность выбрать, правый или ле». И оборвался на полуслове, так как его вдруг схватила огромная рука. Она оторвала его от Шизуй, вознесла высоко в небо и оттуда долбанула о землю. Тамерлан застонал от боли. «Мне так жаль, Телегий». Шизуй приподнялась на локтях. Камиль стоял в нескольких шагах от нее и тоже плакал. У него был потерянный, виноватый и испуганный вид. Живым взглядом он смотрел на пострадавшую одноклассницу, по его пухловатым щекам текли горькие слезы. Не столько имя и просьбы очнуться оторвали его от иллюзии, сколько это сделала одна лишь кличка – Камыч. Таким грозным, но ласковым прозвищем его называли друзья, родственники, сестра и отец. В памяти всплыло то самое тепло прошлого, которого все это время парню так не хватало, и он вдруг вспомнил, каким был до попадания в мир шиноби. Это и заставило его сопротивляться гендзюцу и выбраться из удушья Жанны. Но, к сожалению, всего на некоторое время. Получилось. Улыбнулась Тюка и вновь завалилась на землю. Боль от ударов, полученных в ходе всей битвы, постепенно давала знать о себе. Еще щека кровоточила, догорела, но сейчас на этом было бессмысленно зацикливаться. Я убил столько людей. Я не хотел. Боже, я так виноват. Камиль побежал к Шизуй, помог ей встать, закинув ее руку себе на плечи. «Я бил тебя. Мне так стыдно. Не продолжай». Каланза попыталась улыбнуться, но порезанная щека не позволила это сделать. Она поморщилась от боли и еле заговорила: «Не вини себя. Это ведь Жанна заставляла тебя совершать такие дела. Откуда у нее вообще взялось такое вроде мощное, а вроде и нет гендзюцу? Камиль, какого хрена?» — истерично завопил очухавшийся Тамер, дыша, как разъяренный бык. Его трясло от злости. «Ты, да как ты смеешь предавать нас? Эту Каланза нужно грохнуть, а не спасать. Грохнуть тут нужно только тебя, если на то уж пошло», — плюнула ему в ответ Шизуй. «Это ты здесь все усложняешь. Ах ты ж, стерва!» — проскрипел он и с громким воплем понесся уже на двух противников. «Я выбью из тебя все живое, Каланза». Шизуй не могла драться, не самое хорошее у нее для этого было состояние. Камиль это прекрасно понимал. Он отстранился от девушки, заставив ее самой держаться на ногах, и побежал навстречу товарищу по команде, бывшему товарищу. Между парнями завязалась битва. У Тамерлана уже давно закончилась чакра, потому он и использовал только кулаки. А вот Камиль был в самом расцвете сил и, помимо тайбзюцу, применял свой кеккигинкай, схожий с кланом Акимичи, и датон. Хоть Камыч не любил насилие, дрался он все же в полную силу. Ведь если он проиграет Тамерлану, то не получит никакой пощады и умрет. Но это не самое страшное. Умереть он не боялся, так как здесь, в мире шиноби, у Камиля не было ни близких друзей, ни семьи, ни дома, ни будущего, ничего, ради чего или кого стоило бы жить. Зато жить хотела Шизуй. Здесь у нее есть дорогие сердцу люди, сестра, цель. Камиль еще больше уверился в своих намерениях. Тамерлан не должен выиграть, не должен добраться до Телегий. Он хотел искупить свои грехи, совершенные за последнее время, спасением давней подруги. Тамерлан какое-то время уходил от ударов огромных конечностей Камиля, но всему есть конец. Хук метровым кулаком справа, хук слева, и вот гигантская ладонь прихлопнула его, как жучка. Но Тамер не сдался, Тамер остался жив. Не успел он подняться на ноги, как Камиль схватил его своими ручищами, не давая и шелохнуться. Крепко держа своего товарища, Камыч до минимума сократил дистанцию между ними и оказался всего в шаге от него. Оба парня теперь смотрели на еле держащуюся на ногах Шизуй. «Отпусти меня, блядь!» — надрывал голосовые связки Тамир. Он судорожно дергался, пытаясь выбраться из лапищ. «Уебок, живо отпусти, иначе попрощаешься с жизнью!» «Уже это делаю!» — устало выдал Камиль, чем заставил Тамира замолчать. Лицо последнего вытянулось. Он испуганно уставился на пухляча. «Ты что, блядь, задумал? Телеги!» — горько начал Камиль. Шизуй по одному его затравленному виду поняла, что тот собирается сказать. Точнее, попросить. «Убей нас!» — сбрендил. Взвизгнул Тамир. «Тебя-то за что?» — нахмурилась Каланза. «Я же говорила, ты ни в чем не виноват. Дело не только в этом. Я не думаю, что смогу жить здесь». Он нагляделся, показывая, где это здесь. Его голос подрагивал. «Моя жизнь больше никогда не станет прежней. В ней уже нет смысла». Шизуй тяжело вздохнула. Ей было искренне жаль Камиля. Она хотела подбодрить его хорошим словом, но его не находилось. Нечем было ответить, нечего из уже сказанного опровергнуть. Такому доброму и мягкому Камычу и вправду нет места в жестоком мире шиноби. В руках девушки оказалась палка, ее излюбленное оружие и верный проводник чакры. Телеги не хотела напрасно тянуть резину и сразу перешла к делу. «В последний раз спрошу, ты точно уверен?» «Точно», — улыбнулся в ответ Камиль. Глаза его заслезились. «Бля!» — выл Тамерлан и задергался сильнее. «Помирай сам, если хочешь, ублюдок, но без меня, Камиль!» — обратилась к давнему другу Тюка. Тот грустно улыбался ей. «Спасибо!» — Шизуй замахнулась палкой, будто хотела ударить кого-то невидимого перед собой. Резкий взмах, и оружие послало в сторону парней ударную волну воздуха, больше похожую на огромное лезвие. Ждать долго не было нужды. Через миг раздался звук рассекающейся плоти. Несмотря на отвратное состояние, Шизу смогла выдать сносный удар. Утомленная всем, чем только можно, она развернулась и собралась пойти искать сестру, как вдруг прогремел уже надоевший ей истеричный голос. «Ха! Думали, что избавитесь от меня!» Шизу страдальчески зажмурилась. Обернувшись, она устало посмотрела на живого и говорливого Тамерлана, чья голова лежала отдельно от туловища. «Вы нахуй забыли про мою регенерацию?» — сквернословил Кабуровец, от блещущих эмоций даже плюясь. «Зря погиб твой Камиль. Чего, Каланза, так вылупилась на меня? Удивлена, что я еще дышу. Таков уж этот чертов мир, что даже подобная хуйня прокатывает. Ты же не бессмертный, а всего лишь с регенерацией. И что с того?» Телеги закатила глаза к небу. «Оказывается, и в Кабура есть свое подобие Хидана». Прихрамывая, девушка молча направилась к врагу. Тот смотрел на нее обезумевшим взглядом. «Делай со мной что хочешь. Порежешь меня, жаждешь отомстить. Так давай, давай же». Он разразился истерическим смехом. Из глаз его текли слезы. У парня вконец съехала крыша. «Мне и так сейчас чертовски больно. Так, что тебе и не снилось. Режь и бей меня, я все равно восстановлюсь и сам закопаю тебя в землю». Тюка оказалась в шаге метре от него и присела на корточки. Тамерлан никак не затыкался, то броня всех, то плача от боли, то крикливо что-то доказывая. Без слов Шизуй достала из-под сумки одинокий свиток и раскрыла его перед головой парня. Последний красными от злости и слез глазами вперился в белый, еще не оскверненный всякими знаками и иероглифами свиток. «Что ты задумала?» — резко спросил он, подняв взгляд на противницу, а когда не получил ответ, заорал. «Что ты, блядь, задумала? Больше ты не причинишь вреда ни мне, ни моей сестре, никому». Младшая Каланза складывала печати. «Хоть я и не сильно фуиндзюцу, но запечатать тебя точно смогу». «Запечатать», — икнул Тамир. Одичав, он выплеснул на Тюку весь свой словарный запас. Та не повела и бровью. Когда все было закончено, она равнодушно посмотрела на парня. Ей было плевать на его дальнейшую судьбу, но молча прервать его существование она не могла, поэтому тихо выдала. «Прощай, Тамерлан». Он по-прежнему плакал от страха. Тамир боялся смерти. Он крепко стиснул зубы и наконец-то замолчал. После закрыл глаза и приготовился к худшему. Вот, похоже, и настал его конец. И Курами застала душераздирающую картину. Дзипа склонилась над трупом Ренаты и навзрыд плакала, спрятав лицо в ладонях. Сама Каланза хоть и была ранена, избита и чуть ли не задушена, но передвигалась вполне сносно. Осторожным шагом она подошла к сестрам. Став свидетелем подобного, Аруки невольно подумала, как бы она повела себя, если бы убили телеги. Скорее всего, умерла бы и сама. Ведь в чем будет смысл жизни, если ближайшего сердцу человека не станет? Не станет твоей родной половинки. Дзиппа осмелилась окликнуть ее Ару. Та не обратила никакого внимания. Соболезную. Это были единственные слова, с которых Каланзе решила да и могла начать беседу. Пора бы уже заканчивать с этими кабура, бой слишком затянулся. Но Дзиппу убивать и курами не хотела, потому и решила попробовать переманить ее на свою сторону. Может, она и поможет им с Шизуэ одолеть Жанну. Слушай, ты, я, Ику не могла нормально сформулировать мысль. Мне жаль, что так произошло с Ринатой, но ты должна. Зря, очень зря Икурами подошла так близко к огню. Дзиппа, услышав имя сестры, вмиг одичала, вскочила и вцепилась в старшую Каланзе. Видимо, из головы совсем вылетело, что можно использовать всякие шинобивские ножики и техники, раз Дзиппа по старинке стала царапаться, рвать волосы и чуть было не кусаться. Лицо ее настолько изуродовалось от злости, что даже страшно было смотреть. Она что-то рычала, кричала и при этом все продолжала плакать. Истерика полностью завладела ею. «Это вы убили ее, убили мою Ринату. Вы, хреновый Каланзе, я разорву вас с обеих на куски». И курами защитилась ошметками чакры, что успела поднакопить. Покров молнии ударил Дзиппу так, что она отпрыгнула и зашипела от боли. Тем не менее она не отступила и вновь бросилась на Аруки. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу вас», — вопила она, снова сойдясь в бою с Ару. Ее в очередной раз ударяла молния, но Дзиппа не сдавалась и продолжала нападать. В один момент она ухитрилась вынуть из ножен врага один из парных клинков. Грозно блеснуло лезвие, Дзиппа, с криком размахивая им, пыталась убить Икурами ее же оружием. Та схватилась за второй клинок и с трудом отбивала резвые атаки. На какое-то время завязался бой в киндзюцу. Но и он не мог длиться вечно. Аруки, будучи более опытным в этом искусстве бойцом, смогла одним из ударов выбить из рук оппонентки клинок. Он отлетел и точно вонзился в рыхлую землю. Дзиппа окончательно психанула. Молниеносно сложила печати и, схватив Икурами за локоть, не давая ей и шанса сбежать, надула щеки, готовясь применить технику. «Дзиппа, нет!» – бессмысленно крикнула ей Каланзе. Было поздно. Выжившая из двойняшек выплюнула в Икурами струю ядовитой жидкости. Все произошло так быстро, что Аруки еще с минуту пребывала в шоке, стоя невесть где. Кто-то перенес ее на безопасное расстояние от врага. К обожженным рукам, вдоволь избитому лицу и раненому животу прибавилось и правое плечо, где кожу полностью разъел не то яд, не то кислота Дзиппы. Икурами столько натерпелась боли за сегодня, что сейчас попросту ничего не чувствовала. Наконец-то Ару наткнулась взглядом на своего героя, в самый последний момент вытащившего ее из лап Дзиппы и спасшего от страшной техники, заслонив собой. Акира припал одним коленом к земле и совсем не двигался. Он был все в той же черной накидке с вороньими перьями, и от него исходила такая удручающая энергия, что не почувствовать ее, находясь при этом так рядом, было просто невозможно. «Акира!» Ику моргнула пару раз, чтобы убедиться, не кажется ли ей это. «Акира, ты в порядке?» Не успела и намерянка сделать и шагу, как призывный молча поднялся на ноги. Что-то явно случилось, раз он в какой-то момент даже пошатнулся. Все стало ясно, когда демон повернулся к своей призывающей лицом. «Господи!» Икурами отвернулась. Ее стало мутить. «Все в порядке», — отозвался демон. Техника Дзиппы прожгла Акире всю левую часть тела, и левый глаз тоже. Он закрылся, опух, покрылся страшными красными волдырями и постепенно чернел. Их самое слабое место — глаза, единственное, что не регенерируется у демонов. Каланзе издала непонятный хрип. Вдруг стало так больно, будто не призывный ослеп на одно око, а сама Аруки. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула, пытаясь сохранить спокойствие. Не сказать, что это было успешно. «Продолжайте бой», — Икурами сама оповестил ее Акира, смотря сверху вниз. Он редко когда прибавлял к имени призывающий уважительный суффикс. «Я схожу с ума», — тонким голосом заявила она и присела на землю, руками зарывшись в свои волосы. Битва длилась всего ничего, а старшая Каланзе невозможно вымоталась, как морально, так и физически. Лучшая подруга ее предала. Людей, с которыми она провела половину своей жизни, пришлось убить. Все тело в крови, синяках, порезах и ушибах. Призывный демон наслеп на левый глаз. И все это за один час с одной битвы. Хуже еще никогда не было. Верно, не было, но будет. Подняв голову, Акира своим единственным глазом уставился в небо. Оно все погрязло в серых мрачных тучах и уже тихонько грохотало. И курами сама, кажется, дождь собирается. Акира посмотрел на свою призывающую. Та все так же сидела, теребя свои волосы и пряча лицо в коленях. Демон вздохнул, а затем вдруг вспомнил, что печать на животе Аруки нарушена и она больше не слышит его мыслей. Люцифер тут как тут, учуял очередную жертву. Но она оказалась совершенно не такой, как предыдущая. Именно поэтому, когда демон перевоплотился в погибшую Ренату, Дзиппа, не задумываясь ни на секунду, пронзила его тело насквозь клинком старшей Каланза, что она подобрала, когда его хозяйка наглым образом ретировалась с соловолосым чудищем. Люцифер снова надел на себя образ белобрысого голубоглазого мужчины. «А ты отличаешься от своей сестры», — усмехнулся призывный. Лицо девушки исказилось злостью. Она попыталась вытащить оружие из демона, но, как ни странно, он не позволил этого сделать. Ухватившись за рукоять клинка и запястье девушки, Люцифер хитро улыбнулся. «Признаться, я рад, что заключил с Икурами контракт. Благодаря ей я теперь могу питаться отчаявшимися душами». Дзиппа судорожно задергалась, пытаясь освободиться. Демоническая аура внезапно пронзила все ее тело. Девчонка задрожала от страха, в глазах ее отразился неподдельный ужас. Где-то неподалеку показалась знакомая фигура, и Дзиппа сразу заверещала. «Жанна, помоги!» На Гицории виднелись небольшие царапины, но в целом она была в хорошем состоянии. Даже в замечательном, беря в расчет то, что ее противниками были адские гончие. Она прекрасно слышала крики о помощи, но, вместо того, чтобы ринуться спасать своего товарища от демона, который даже и не заметил лидера Кабура, Жанна лишь склонила голову на бок и улыбнулась любимой змеиной улыбочкой. Дзиппа обомлела и затряслась пуще прежнего. «Ваши тамаши действительно отличаются от других», — выразил мысли вслух Люцифер, довольно щурясь. «Они, как ценный клад, как уникальная находка для демонов». Небесного цвета глаза обратились грязно-желтыми и голодно сверкнули. Призывный оскалился, обнажая ряд острых зубов, и начал процедуру. Начал высасывать душу из Дзиппы. Ее глаза страшно расширились, рот судорожно глотал воздух, лицо постепенно принимало синий цвет. Душа покидала тело девушки. Дежавю, не так ли? Однако, здесь чуточку иной конец. Что-то пошло не так. Душа поглотилась прежде, чем Люцифер сделал это. От этого он слегка прифигел и недоуменно вытаращился на безжизненное тело Дзиппы, что шумно упало на землю. Рядом стоял кто-то еще. Миг, и демоны встретились взглядами. Еще долго блондин, призависнув, таращился в невинные ладошки Фавна, который пришел так не кстати и все испортил. Ты посмел забрать мою душу. Получив скромный и утвердительный кивок со стороны хлюпкого, страшного и анорексичного товарища, Люцифер взвыл от негодования. Фавн давно не подпитывался душами, из-за чего и присвоил себе Дзиппу, когда проходил мимо. Именно это сейчас и послужило началу конфликта. Хотя, конфликтом это нельзя было назвать. Относительно безглазый демон просто невозмутимо молчал, пока его не совсем друг надрывался, возмущенно вопя. Ах, и какой же прекрасный момент выдался их врагу. Глупые отвлекшиеся демоны. И курами будто облили ледяной водой. Сначала она остановилась, как вкопанная, не в силах поверить в то, что видит. Акира стоял позади в качестве незримой тени. Прошла еще минута, прежде чем Аруки смогла побороть шок и, все не веря происходящее, начала двигаться. Несмелый шаг постепенно становился стремительным, а через секунды и вовсе превратился в бег. Аловолосый остался на своем месте, не смея побежать следом, и молча провожал призывающую, в конец потерявшую голову и несущуюся на всех парах к Жанне, грустным взглядом. К Гицории он приближаться не желал. Она поистине страшный враг. Гончие, точно побитые щенки, были пригвоздены к земле балками и глухо скулили. Люцифер и Фавн запутались в кольцах крупных призывных змей и совсем не двигались. Демоны всей толпой валялись у ног Жанны, живые, с торчащими из глаз кунеями. Непонятного цвета кровь струями стекала по мордам, по лицам призывных, будто их горькие слезы. Сегодня скорость впервые подвела и Курами. Она почти добежала до Гицории, когда та одной ловкой печатью заставила всех демонов испариться в клубе дыма. Возможно, Ару хотела схватить Люцифера или Фавна, удержать их, но вместо этого рукой поймала лишь воздух, пустоту. Жанна показательно крутанула в руке небольшой свиток, туда она их всех запечатала. Старшая Каланза бессильно упала на колени перед Жанной, потрясенная произошедшим, а та довольно улыбнулась этому и немедленно сожгла запечатывающий свиток своей адской сферой пламени. И Курами, дрожа, медленно повернула голову к застывшему в нескольких метрах Акире. Слабое движение губ, это она велела ему тихим, бесцветным голосом. «Исчезни!» Демон понял, что от него требуют. Непослушание в подобной ситуации было неуместным. Единственным глазом грустно и виновато посмотрев на павшую перед змеей хозяйку, он подумал: «В этот раз мы оказались бесполезны. Простите, что подвели в такой битве». Акира снова забыл, что призывающая не слышит его мыслей. Но это было уже неважно. «Не сдавайтесь ей», и Курами сама и тут же вернулся в демонический округ, оставив Каланза наедине с коброй. Примечание к части. Небольшое пояснение насчет Фэндзюцу. Если запечатать тот или иной объект в свиток, он переносится в некоторое пустое измерение и остается там до тех пор, пока его не распечатают. А при уничтожении свитка, соответственно, уничтожается и выход объекта из заточения. Следовательно, он остается там навсегда. Но существуют и техники, например, как у Кагуи, с помощью которой она могла перемещаться по разным измерениям. Глава 26. Огонь дружбы. Сверкнула молния, прокатился удар грома. Небо плакало вместе с Икурами, спрятавшей лицо в ладонях. Плечи ее подрагивали, но из-за шума, вызванного ненастной погодой, не было слышно ни рыданий, ни всхлипов. Итачи не умел утешать, не умел дарить тепло, особенно тому, кто в нем так нуждался. Поэтому он и стоял в 2 метрах от руки, коленями припавшей к грязной земле, бездействовал и молча ждал невесть чего. Когда-то Учиха говорил Мицуми, предупреждал ее, пытался оградить от навязчивой Жанны. «Не совершай тех ошибок, которых допустил я», сказал тогда ей Итачи. Но Айдай лишь удивленно смотрела на него и невинно моргала. «О чем ты? Не делай то, что заставит их тебя возненавидеть». Но не знал гений мертвого клана, что Фукусана втайне виделась с Гицорией, внимала ее промывающим мозги речам, настраивалась против Каланза и Акацуки, эхом слышала в голове фразы Жанны, подбиралась все ближе и ближе к предательству. Заметь он это, возможно, и смог бы повлиять на нее. И ситуация в конечном итоге не сложилась бы таким печальным образом. Взглядом с Икурами он пересекся всего раз, пару минут назад, когда она только отошла от шока, заметила его приход и одурело уставилась. Итачи не пришлось даже ничего объяснять, так как старшая Каланза сама все вспомнила и увидела. А теперь, дав волю эмоциям, она рыдала. Жаль, что Мицуми не прислушалась к совету Учихи и сделала все совсем наоборот. Пускай сейчас он и не видел глаз руки, но прекрасно знал, как сильно бурлит в них вперемешку со слезами ненависть к лучшей подруге. Подруге, по вине которой пострадали близкие ей люди. Итачи перевел взгляд на младшую Каланза и неизвестную ему светловолосую девочку, лежащих на земле. Дождь тяжелыми каплями постепенно смывал с них кровь. Часом ранее. «Тебе больно, а руки?» — улыбалась Жанна. «Больно в один момент потерять всю свою силу». И Курами не отвечала. Опираясь руками о землю, она стеклянными глазами буравила ее поверхность. Сердце сжималось, душа рвалась на части. Да, было больно. Но на лице отражалось лишь пугающее спокойствие, а взгляд показывал отчаяние. Призывные демоны были для старшей Каланза козырными картами. Она всегда прятала их в рукаве, атакуя и защищаясь, когда это необходимо. Они превосходили другие ее карты, были гораздо лучше, сильнее их. А сейчас, когда Ику была более-менее уверена в своей победе, столкнувшись с последним врагом лицом к лицу, вдруг получила от Жанны туз, козырной. Он вспыхнул, загорелся алым пламенем и сжег все карты, что были на руках у Ару. Футон. Воздушное ядро. Вот и объявилась младшая из сестер. Шизуй попыталась ударить Жанну со спины, но потерпела неудачу. Стена пламени появилась в самый последний момент и, поглотив вражескую технику, рассвирепела с новой силой. Гицория цокнула. «Телегий, если и нападаешь, то, будь добра, хотя бы мозги используй. Воздух не уничтожает, а усиливает огонь. Вокруг лидера Кабура возникли крупные огненные сферы, которые в ту же секунду понеслись на своего врага. Шизуй решила действовать по уже знакомой схеме. Мигом сложила печать и суетоном умудрилась погасить летящие шары. Снова появился пар, тотчас поглотивший девушек. Ничего и никого не стало видно, и только пара диких желтых глаз, не то как у кота, не то как у демона, осталась зрячей. Вода же не тушит, а лишь мешает. Раздался звонкий голос Жанны прямо над ухом, и Тюка, потерявшая всякую ориентацию в дымовой завесе, улетела от поразившего ее удара. Какой же меткой оказалась Гицория. Младшая Каланза в буквальном смысле налетела на старшую, так не кстати поднявшуюся с колен, и сбила ее с ног, опять вынуждая упасть на землю. Жанна довольно усмехнулась. Пар развеялся резко подувшим ветром. Мрачное серое небо загрохотало, негодуя. Ику. Не могу шевельнуться. Глухо застонала телегий, согнувшись в погибель. Больно. Ику. Больно. Жаль, конечно, что ребра не резиновые. Саркастически пропела Жанна. Согласна, Тюка. И курами в ужасе склонилась над морщившейся от боли сестрой. Когда она задрала верхнюю одежду Шизуй, то узрела огромную темно-красную гематому, уже постепенно приобретающую синий оттенок. Ребра с правой стороны были повреждены. Потерпи немного. А руки натянула на себя улыбку, но она получилась настолько печальной и необнадеживающей, что телеги еле сдержала слезы, прежде чем выдать еле слышное, почти умирающий Мкей. Старшая Каланза бросилась на врага. Жанна, как всегда, расплылась в улыбке. Бой был тяжелым и долгим для Курами. Чакры оставалось всего ничего, и она могла использовать лишь молнию и то только для того, чтобы увеличить свою скорость. Запаса хватало еще на одну технику, но против Жанны она по-любому не сработает, ведь копье молнии, каланзовская пародия на знаменитый Чидри Эйса Саске, пригодна лишь для ближнего боя, которого Жанна так рьяно избегала. Гицория, оказываясь на расстоянии вытянутой руки от руки, стремглав билась кулаками и ногами, и, признаться, делала это весьма умело. Она хорошо владела тайдзюцу, но чего-то все же опасалась и всеми силами старалась как можно быстрее уйти и уже с приличной дистанции атаковать Шакутаном. А стихия эта весьма опасная. Стоит огненной технике попасть прямиком по Икурами, как бой будет закончен, ибо второй раз сожог такой силы Каланза не выдержит. Потому она и выживала исключительно благодаря своей скорости. В голове звучали собственные слова, сказанные некогда Мицуми незадолго до ее предательства. Непобедимых не бывает. У всех есть свои слабые места. Сферы пламени снова атаковали. Только подумать, как умело ими управляет лидер Кабура. Она явно много тренировалась, чтобы отточить скорость создания шаров, их состояние перемещаться, силу и мощность. Однако, Жанна владела Шакутаном не так хорошо, как сама хотела бы. Почему используются только сферы и так изредка оборонительные стены? Где же огненные смерчи, колеса, потоки, ураганы, залпы? Жанна просто не умела всего этого делать. Ару в очередной раз уклонилась от вражеской техники и надрывалась в мыслях. В чем же, черт возьми, твоя слабость, Жанна? Девушки пересеклись взглядами. Гицория слащаво улыбнулась, забавляясь битвой, а Икурами лишь нахмурилась, искренне желая оппонентке сейчас же завалиться замертво. Ближе. Интуиция заставила Аруки приблизиться к Жанне. Та поспешила в упор ударить огнем, но Нагаши, созданное вокруг Ару электрическое поле, отклонило атаку. Ближе. Икурами не пожалела скудного запаса чакры и покрыла единственный оставшийся при себе клинок молнией. На секунду в глазах Гицории промелькнуло что-то ей неестественное и противоречивое. Неужели это был страх? Ближе. Дистанция между иномиянками составляла всего метр. Громко и ярко блистала молния, пронизывая воздух вокруг, заставляя крошки земли дрожать. Икурами замахнулась оружием. И, как говорится, время идет, привычки остаются. Жанна, как ни странно, впервые за бой растерялась и, не успев ничего предпринять, выставила перед лицом локтевую сторону руки. Молниеносный удар клинком пришелся по левой конечности. Дежавю, стерва. Вскрикнула тогда Жанна, сойдясь в небольшой стычке с Акеми. Блондинка не потерпела чрезмерно наглого поведения напарницы и вмазала ей, катаной. По больному месту, тварь. Гицорию перекосила от боли. И Курами не стала терять времени. Удар в челюсть, а потом и в живот, кобра отлетела, но в воздухе умудрилась сделать сальто и приземлилась на ноги. Изо рта ее шла кровь, а с левой рукой – вообще страшное дело. Жанна, держась за раненое место, зверски ухмылялась.